быстро меняется мир. Так сложно меняемся мы. Уезжает из Киева лето. И так красиво прощается. Ты не грусти об этом. Просто скажи, мне нравится. Yeah.